была положительной красавицей. Резко выделяясь даже в общем цветнике пышных боярских дочек старой Москвы, красота которых тогда почти вошла в пословицу. Когда княжна Анна бывала на ассамблеях, почти насильно введенных Петром, но привившихся очень скоро, целый рой молодежи окружал ее, жадно ловя каждое ее слово, каждый взгляд ее больших темно-синих глаз. Веселая, говорливая, сознававшая прекрасно силу своей красоты, Анна Васильевна была равна, одинакова со всеми, не отдавая никому заметного предпочтения. И только князья Долгорукий да Василий Матвеевич Борятинский предполагали, что сердце красавицы бьется сильнее в их присутствии, что краска, заливающая ее лицо, когда они заговаривают с нею, служит явным признаком ее любовного расположения. Но ни тот, ни другой не хотели убедиться в справедливости своих предположений, переговорив о том с самою княжной. Особенно в этом отношении был робок и застенчив Борятинский. В присутствии княжны он совершенно терялся, краснел как девица и только долгим влюбленным взором следил за нею. И когда порою ее лучезарный взгляд падал на него, когда ему удавалось подметить на ее пухлых, так и манивших к поцелую губках ласковую улыбку по его адресу, Василий Матвеевич чувствовал себя наверху блаженства и, прижимая руку к левой половине груди, к тому месту, где трепетно билось его влюбленное сердце, он шептал: «Боже, как она хороша! Как я люблю ее!» Анна Васильевна знала об его любви, как знала и о том, что и князь Долгорукий изволил в последнее время обратить на нее свое благосклонное внимание. Но если бы ей пришлось серьезно ответить на вопрос, кто из них ей больше нравится, кого приятнее чаще видеть, к кому лежит больше ее сердце, она, пожалуй, не смогла бы дать вполне искреннего ответа. Оба они, и Долгорукий, и Борятинский, были красавцы. Оба они отличались и элегантностью манер, и утонченным обращением французского образца, тогда входившим только в моду. Ей приятно было видеть обоих. Ее сердечко одинаково сильно билось и тогда, когда ее взгляд падал на застенчивого Борятинского. Казалось, что она любит их обоих и во всяком случае не может решить, кому из них отдать предпочтение. Вопрос о предпочтении очень часто занимал теперь молодую княжну, особенно с тех пор, как она заметила косые взгляды, которые кидали друг на друга соперники, и холодность их взаимных разговоров. Чуткое сердце подсказывало ей, что дело неладно, что в молодых людях просыпается ревность, что она играет с ними обоими в опасную игру, и все-таки, несмотря на все это, она не знала, кто из них для нее дороже. «Да полно уж! Люблю ли я их?» — нередко задавала себе Анна тревожный вопрос. «Может, так со скуки с ними побаловать хочу? Оба они такие славные, веселые, но я и привыкла к ним, а любить не люблю».